Глава 16. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Остап Бендер. Достигнув предварительной договоренности, мы с Ярославом еще пару часов просидели в трактире. Пили пиво, уничтожали вкусную пищу и болтали за жизнь. Ну и о делах немного. Точнее, Ярик в основном рассказывал, а я слушал, лишь изредка задавая наводящие вопросы. Ну а что мне ему рассказывать? До недавнего времени Маркус Демин был личностью совсем никому не интересной. Да и жизнь у него скучная и также никому не интересная. А если рассказывать истории из жизни Владимира Северского, то можно и спалиться по полной. Я вообще часто удивляюсь, как никто до сих пор не заметил, что Маркус и не Маркус вовсе. Впрочем, даже думать о таком не стоит. Я и есть Маркус. Пока не стану самым-самым. А так как гадкий Торсон меня, скорее всего, кинул, то я останусь Маркусом навсегда. И пора перестать плыть по течению и начать что-то делать, хотя бы обеспечить себе достойную жизнь и заставить всех с собой считаться. А для этого нужен сильный род, деньги и личное могущество, и друзья-союзники. А еще во время этого застолья меня неожиданно озарило. Я чуть было не закричал в голос «Эврика!» И кажется, подсознание сообразило, что к чему даже раньше меня. Иначе с чего вдруг я так быстро согласился на эту братчину? Хотя, в принципе, и предпосылок для отказа не было. Все же братчина — это союзный род, который всегда придет на помощь. Это увеличение силы и влияния, закрепленное богами. И не только. Информацию о союзе нужно также подать в канцелярию великого князя. В некоторых таких союзах состоят десятки боярских родов. И это, я скажу, сила, с которой не каждый князь будет связываться. Но сейчас не об этом. Главное, это то самое озарение, которое пришло ко мне во время еды и рассказа Ярослава. На стол после очередной кружки пенного как раз подали мясо и множество разных соусов. А Корнев снова завел речь про оливковое масло. И меня словно током ударило. «Майонез!» Сразу же стал рыться в памяти Маркуса, пытаясь вспомнить, видел ли он его где-нибудь. Оказалось, не видел. Тут даже в салатах использовали всевозможные соусы. Не скажу, что это прямо-таки невкусно, нет, но черт подери, майонез — это майонез, и это, мать его за ногу, сотни рецептов. Ну и в конце концов, это большие деньги. А самое главное, что я знал его рецепт, причем узнал абсолютно случайно, в каком-то сериале рассказывали. Да там рецепт-то детский, яйца и оливковое масло. И как по мне, чем продавать масло, лучше сразу производить майонез. Только нашему союзу еще нужны будут птицефабрики. Да и земли под оливки прикупить дополнительной. А еще нужны стихийники земли, чтобы все лучше и быстрее росло. В общем, я весь оставшийся вечер прокручивал новый бизнес-план в голове, почти не слушая Ярослава. А ему пока что решил ничего не говорить, мало ли, нужно вначале все обдумать. Домой мы с Юшенгом добирались на извозчике. Благо, поймать водителя с кобылой оказалось несложно. Прямо рядом с трактиром дежурило несколько. Причем по причине плохой погоды были они с закрытыми экипажами. А погода была даже не плохой, а отвратительной. Дождь и не думал заканчиваться. И лил, как из ведра. Еще и гром где-то вдалеке грохотал, а по небу периодически пробегали росчерки молний. Видимость была отвратительная, а внутри транспорта прохладно и сыро. Хорошо, хоть плащи у нас с моим телохранителем были. Кстати, надо с ним поговорить и понять, можно ли ему поручить ответственное дело. «Юшенг», — начал я. «Да, господин», — внимательно посмотрел он глазами-щелками из-под капюшона. «Ты сможешь проследить за человеком?» «За боярином Корневым? Могу, он тут недалеко живет». «О как!» — удивился я. «А откуда ты знаешь Корнева, да еще и где он живет?» «Молодой боярин не так давно интересовался артефактами. И мы хотели продать ему партию, незаметно. И для этого пришлось наводить справки. А так как в открытую мы ни у кого спросить не могли, то организовали за ним наблюдение. Но еще и покупали информацию у некоторых людей. Правда, эти продажные не самые лучшие источники. А в открытую почему не могли? Бояре Демины, чуть ли не прошипел китаец. Они позволяли нашей общине выживать, но не давали нормально жить. Если бы они узнали, что мы хотим сделать дорогие артефакты на продажу, то точно бы помешали. И как? Получилось продать ему артефакты? Нет, покачал головой Юшенг. Не успели, он где-то сам нашел аналогичное. Скорее всего, у грузинского князя. Но точно мы выяснять не стали, чтобы не привлекать внимания. Понятно, задумчиво протянул я, глядя на китайца. Интересно, как много сюрпризов их община скрывает. Сначала богатыри, теперь вот наблюдение за боярами и даже информация про какого-то грузинского князя. Они далеко не так просты, как кажутся на первый взгляд, да и на второй тоже. Одно то, что их лидер мастер Шань отказался становиться сыном боярским, что-то да значит. Знать бы еще, что именно. А про Корнева удалось что-нибудь узнать? Глубоко мы не копали, господин, чтобы не привлекать внимания. А то, что узнали, нам понравилось. Молодой боярин Корнев, как и весь его род в прошлом, ведет дела честно. Если заключили соглашение, то выполняют его на совесть. В подлости замечены не были. Всегда платят по долгам, к друзьям относятся с душой, с врагами безжалостны. Сам молодой боярин вспыльчив, любит подраться, но быстро отходит и не таит зла. В общем, открыто не держит кинжал за пазухой. И это все, что удалось узнать? Это краткая выжимка, пожал плечами Юшенг. Если нужна более подробная информация, то могу предоставить его личное дело. В нем все, что удалось собрать. А что-то недостойное боярина есть? Не знаю, насколько это недостойно. Он любит ходить к продажным девкам. Но, как мне кажется, для молодого воина это вполне нормально. К тому же с продажными намного меньше проблем. Ага, понял тебя, я задумчиво потер подбородок. Скажи, Юшенг, а у вас много таких дел на бояр? Не очень, покачал он головой. Где-то на полсотни боярских родов. Только на тех, с кем вели либо собирались вести дела. Ага, снова повторил я, и кто же занимался сбором информации? Я и еще есть один помощник. И у вас, как я понимаю, довольно неплохо получалось. Получалось, кивнул китаец. А почему же тогда мастер Шань, зная твои таланты, решил сделать тебя моим телохранителем? Я хороший воин, господин, чуть поклонился он, и обязан защитить надежду нашего клана. Это я, Надежда? Незнамо от чего развеселился я. Да, господин, мы устали прозябать в изоляции и потихоньку вырождаться. Назад в Поднебесную дороги у наших родов нет. А тут, в Великом княжестве, лишь ты один отнесся к нам, как к людям, подарил надежду. Вот только святого из меня лепить не надо, чуть растерянно хмыкнул я. Святым не место в этом мире, господин. Ладно, с ними, со святыми. Лучше ответь, ты смог бы и дальше заниматься разведкой, только для меня. Нужны средства и люди, но я бы хотел находиться рядом и защищать своего господина от врагов. Хм, то есть нужны деньги и подчиненные. Проигнорировал я его последнюю фразу. А ты сможешь организовать все, если я предоставлю и то, и другое? Я буду стараться, господин. Грустно вздохнул Юшенг и чуть опустил голову, из-за чего стало невозможно рассмотреть его лицо. Не вздыхай так. Я пока не собираюсь отказываться от тебя, как от телохранителя. Но тогда придется совмещать. Справишься? Мне не нужна полноценная служба разведки, но ее аналог, подчиненный лично мне, не помешал бы. Люди, уточнил китаец, снова показав лицо. Постараюсь найти, сказал же. А пока привлеки к делу своего помощника. Хорошо, господин, я сделаю. А теперь насчет моего дела. Завтра после занятий на стоянке для экипажей я передам одному из гимназистов мешочек с золотыми. Ты в этот момент должен быть где-то неподалеку и затем за этим человеком проследить. «Убить его?» — абсолютно спокойно спросил китаец. «Нет», — покачал я головой. «Сначала просто проследить. Узнать, где живет, кто соседи, чем занимается после учебы, ну и пути отхода на всякий случай. Значит, потом все же убить. Я должен сделать это сам». В очередной раз вздохнул я, понимая, что это довольно глупо. Но почему-то поступить по-другому не мог, тем более после того, как задействую Юшенга. «Что-то личное», — чуть слышно пробормотал китаец и спросил уже громче. «Он занимается шантажом? Откуда же ты такой умный взялся?» С удивлением и неким удовлетворением задал я риторический вопрос. «А удовлетворение от того, что у меня все же будет личная разведка. Юшенг только что доказал, что думать умеет». «Я внук бывшего главы клана, господин», — просто пожал плечами он. «Меня с детства хорошо обучали всему, чему только можно. И хорошая наследственность, я думаю. Мэйли, кстати, тоже умная». «Бывший глава клана», — хмыкнул я и задал вопрос, не особо рассчитывая на ответ. «А почему он тогда сам не пошел в дети боярские?» «Дед считает, что недостоин этого, господин», — неожиданно ответил Юшенг. «Он уверен, что если один раз не смог сохранить клан, то не стоит снова пробовать. Отчасти именно из-за этого дед хочет, чтобы я сам всего добился. Но лично я думаю, что он просто не может простить себе того, что выжил, а большинство родичей погибло». «А сам ты как считаешь?» «Если бы дед не выжил, то погибли бы все», — отрезал мой телохранитель и замолчал. А я понял, что дальше лезть ему в душу не стоит. «Ладно», — чуть помолчав и давая ему время успокоиться, произнес я. «Что по моему делу, справишься?» «Конечно, господин, все сделаю». Пока добирались до усадьбы, начало темнеть, хотя из-за такой погоды и до этого было не особо светло. Осень есть осень. Дом отдал несколько распоряжений. Первое — это Михалеву, чтобы он послал кого-нибудь за Сильновым. Второе — Ирине, но тут не совсем распоряжение. Вначале я ее расспрашивал про майонез, пытаясь выяснить, есть ли он в этом мире, или что-то похожее. Оказалось, что нет, а вот ключница очень даже заинтересовалась этим необычным соусом и начала меня пытать, откуда я про него знаю. Сослался на то, что не помню прошлого. Вроде прокатило. В итоге попросил ее поработать над созданием майонеза и никому пока ничего не говорить. Ирина, конечно же, согласилась, хотя и косилась при этом удивленно. Чуть позже, как раз к ужину, приехал Александр Сергеевич. Есть я, правда, не особо хотел. Все же в трактире с Корневым налопался от души, но за столом со всеми посидел. А после ужина рассказал дяде Саше про предложение Ярослава и свое предварительное согласие. Также попросил его на послезавтра собрать детей боярских для обсуждения. Кстати, реакцию Сильного на возможный союз родов я так и не понял. Вроде и недовольства нет, но и от радости не прыгает. Впрочем, в демократию я все равно не собирался играть, а детей боярских решил собрать для того, чтобы послушать опытных людей. Если с этим союзом есть какие-то подводные камни, то они меня обязательно просветят. На следующий день в гимназию взял с собой Михалева вместо Юшенга. Китаец должен был подъехать позже, к концу занятий, и проследить за немцем. Конспирация, блин. А сам учебный день прошел на удивление тихо и спокойно. Никаких конфликтов с учителями, никаких драк с учениками. Даже в столовой никто пирожки не предлагал. Странно это. А уж как расстроился Витя, словами не передать. Он к пирожкам уже привык и, кажется, даже немного поправился. Теперь же пришлось налегать только на столовскую еду. Передача денег после занятий прошла так, будто я каждый день только этим занимаюсь. Выйдя из гимназии, я увидел, что фон Бюхель уже ждет. Взял у Михалева небольшой мешочек с червонцами и подошел к немцу. «Надеюсь, пересчитывать не нужно?» — хмыкнул он, забирая деньги. «Твое дело», — холодно ответил я, пожав плечами. «Но учти, это первый и последний раз». «Да неужели?» — гаденько заулыбался барон. «В следующий раз я лучше тебя убью, наплевав на последствия. Понял меня?» «Понял, понял», — закивал он, нисколько не испугавшись. Впрочем, я на это и не рассчитывал. Просто своими словами я пытался показать, что ничего не замышляю в данный момент, а то эта гнида насторожится и затихарится где-нибудь. Ищи его потом. «Марк, это что сейчас было?» — заинтересовалась Василиса, мимо которой, конечно же, не прошла передача денег. «Долг отдал». «А с чего тогда ты такой злой?» «Злой?» — удивился я. «Ага», — кивнула сестра. «Думала, что ты прямо сейчас на этого парня кинешься и зарубишь». «Хм, ну, возможно. Наверное, из-за того, что денег жалко. Знаешь такую пословицу? Берешь в долг чужие, а отдаешь свои». «Маркус, не считай меня за дуру!» Начала закипать девушка. «Вась, это реально не твое дело», как можно мягче произнес я. «Кошку свою так называть будешь», привычно буркнула она и надулась. Обиделась, но утешать ее не хотелось, а тем более что-то объяснять. Это и в самом деле только мои дела. Юшенг вернулся поздно ночью. Я даже начал подумывать, что с ним что-то случилось. Поговорить с ним решил в столовой. Несмотря на позднее время, повар подал китайцу ужин и отправился спать. А все остальные домочадцы, кроме охраны, уже давно отдыхали. «Почему так долго?» — спросил я после того, как Юшенг немного насытился. Раньше перебивать не стал, потому что видел, с какой жадностью он накинулся на еду. «Какие-то проблемы?» «Нет, господин, никаких проблем. Объект беспокойный попался». «Тогда рассказывай». После получения денег он отправился в трактир. «Ожидаемо», — хмыкнул я. «Этот немец и в самом деле неравнодушен к спиртному. Просидев там 2 часа, объект направился домой в дешевую гостиницу на окраине города. Я за ним проследил, но решил немного задержаться. Подумалось, что с деньгами он может еще и женщину захотеть. И он действительно вышел спустя час. При этом с вещами, так что не зря я задержался». «О как!» – удивился я. «Он съехал?» «Переехал. Арендовал небольшой домик поближе к центру, в тихом районе. Я немного походил, поспрашивал. В последнее время в этом районе много приезжих иностранцев арендует жилье. На всякий случай говорил, что мой господин из Поднебесной тоже думает тут дом снять. В доме есть прислуга или еще какие-нибудь люди?» «Никого», — покачал головой Юшенг. «Я на всякий случай покрутился рядом подольше. Объект больше никуда не выходил. На территорию дома проникать не стал, но там ничего сложного. Разве что двор неухоженный, грязь и лужи». «Что же», — задумчиво протянул я, — «все складывается очень даже удачно. Останься, Ганс, в гостинице, и убрать его было бы сложнее. А так частный домик и никого, как по заказу. Похоже, что этот нищий немец решил шикануть сразу же, едва появились деньги. И мне это только на руку. Тогда завтра к нему наведаемся, после собрания детей боярских». «Да, господин», — кивнул китаец, соглашаясь, и спросил, «доверите ли вы мне его устранение?» «Нет, это мое дело, ты только отвезешь меня туда и подождешь». «Но, господин, одному там может быть опасно». «Юшенг, ты этого фон Бюхеля видел?» — рассмеялся я. «Что скажешь о нем, как о бойце?» «Знает, с какой стороны браться за клинок, но явно редко практикуется. Ранг, как мне кажется, 2-й, не выше». «Ну вот, чего тогда волноваться?» «Это неправильно, господин», — упрямо поджал он губы. «Это мое дело — расправляться с врагами рода». «С врагами рода, да», — кивнул я, поднимаясь. «Но это мой личный враг. Доедай и иди спать, завтра будет длинный день». На следующий день, после гимназии, где снова было удивительно спокойно, Юшенг опять отправился следить за фон Бюхелем. Нужно было убедиться, что к назначенному часу он будет на месте. Я же с Василисой, Эльзой и Михалевым поехал домой. Там уже должны были начать собираться мои боярские дети. К сожалению, из-за плохой погоды столы для общего собрания пришлось расставлять в столовой. Придется нам потесниться. А дождь и не думал утихать, и он успел настолько мне надоесть, что захотелось позвать своего богатыря-воздушника и попросить разогнать тучи. Но это все равно, что из пушки по воробьям стрелять. К тому же Бэйлинь и так пахал в поте лица, каждый день очищая небо над стройкой. По приезде домой я первым делом побежал к Ирине, узнать, получилось ли у нее что-нибудь. Оказалось, получилось. Правда, она по собственной инициативе добавила соли, а я про нее совсем забыл. Впрочем, неважно. Главное, что майонез она сделала отличный. А уж как оживился мой повар, это словами не передать. Сразу видно, профессионал. Вмиг просек перспективу от использования нового соуса. Но я его пыл слегка остудил, сказав, что пока нельзя. Если все будет в порядке, то через пару дней приготовим с его помощью несколько блюд, сколько вспомню. А пока рот на замок и помалкивать. Свое место во главе стола я занял последним, хотя... «Александр Сергеевич, а где Васильев?» «Не знаю», — пожал плечами Сильнов. «Когда всех собирали, то его дома не оказалось. Жены сказали, что где-то по делам ходит, но обещали передать повеление явиться». «Прохиндей он!» — проворчал сидевший слева от меня Семен Семенович. «Не то слово», — поддержал его второй старик, который Невзгодов. «Не тот он человек для такой должности, не по сеньке шапка». «Думаю, Васильева мы еще успеем обсудить», — негромко ответил я им. «Но в целом согласен. Даже больше скажу. На днях я важную для рода информацию не от него узнал, а случайно в гимназии. Так что вопрос с его соответствием занимаемой должности обязательно поднимем. А я считаю, что это преждевременно, вдруг набычился Сильнов. Он только начинает работать, учится, можно сказать. Да и заменить его пока некем, вздохнул Скворцов, соглашаясь с дядей Сашей. Ладно, после решим, пожал я плечами и уже громче добавил для всех. Здравы будьте, дети боярские, рад вас всех видеть. Давайте выпьем и поедим. Да заодно обсудим одно очень важное для рода предложение, что мне поступило. Здрав будь, боярин! Нестройно, но эмоционально откликнулись люди. Незаметно, чтобы кого-нибудь данное собрание тяготило. Все с удовольствием приложились к вину, а после накинулись на еду. Этот обычай, решать важные дела на перу, сохранился во многих боярских родах. Да и некоторые князья его придерживаются. Это Соблеслава выделяется, все на запад смотрит. А мне нравится. Лучше с сытым и довольным человеком общаться, чем с голодным и злым. Так что там за дело, боярин? В очередной раз приложившись к вину и вытерев рукой бороду, спросил боярский сын Невзгодов, Василий Павлович. Шум за столом разом стих, и люди повернулись в нашу сторону. Мне поступило предложение от боярского рода Корневых, начал я. На охрану, перебил меня Головачев и, довольно потирая руки, продолжил. Это дело хорошее. У них много чего есть, что нужно охранять. Юра, охолонь, шикнул на него Сильнов. Дай боярину нашему договорить. Молчу, молчу. Спасибо, дядь Саш, благодарно кивнул я ему. Нет, не на охрану, хотя и охранять тоже придется. Загадками говоришь, боярин, перебил меня Невзгодов. «Да вашу бабушку!» — выругался я и ударил кулаком по столу. «Дадите мне сказать, наконец?» «Прости, боярин!» — ничуть не испугавшись, повинился Василий Павлович. «В общем, решил я не ходить вокруг да около. Боярин Корнев предложил мне брачину». После этих слов над столом повисла тишина. Но ненадолго, буквально на пару секунд. А следом заговорили все боярские дети разом. Такой гвалт поднялся, что даже Ирина в столовую заглянула со слегка перепуганным лицом, но, убедившись, что все нормально, снова исчезла. «А ну тихо!» — рявкнул Невзгодов, и все действительно заткнулись. А звероватого вида старик повернулся ко мне. «Скажи, боярин, братчину личную или родовую?» «Родовую, равноправный союз». «А кем мы в том союзе будем?» — спросил кто-то с дальнего конца стола. «У нас есть люди, у нас есть баржи, а у боярина Корнева есть выгодное дело и заказы в Москве. Одеяло на себя тянуть он не хочет, все будет по совести. Как по мне, так предложение отличное». А собрав по своим каналам информацию, решил я чуть-чуть повыеживаться, я ничего плохого про род Корневых и про нынешнего боярина не узнал. Разве то, что он бывает излишне вспыльчив. Вроде как фамильная особенность у них в роду такая. «Да ты тоже боярин, тот еще сорви голова», — хмыкнул Скворцов, но тихо, так, чтобы только соседи по столу услышали. «Союз родов — дело хорошее», — задумчиво произнес Невзгодов. «И про род Корневых я тоже ничего плохого сказать не могу. Правда, непривычно это все. Демины ни с кем братчину не распевали. Не нужно им это было. Но мы, не в обиду будет сказано, боярин, не так сильны. Тем более в этом случае будет работа для многих наших людей», — поддакнул Головачев. «А то сейчас многие старые наниматели нос воротят. Похоже, бояре Демины их отпугивают». «О как! А я этого отчего-то не знал. Точно надо с Васильевым что-то решать. Не делай это, когда боярин меньше всех остальных в роду знает». «И что ты решил, боярин?» — вроде как лениво спросил Невзгодов. Но зато глянул из-под бровей так, словно экзамен у меня принимает, хотя отчасти так оно и есть. Я пока еще ничего не решил. Взял время подумать и с вами со всеми посоветоваться. Вдруг кто знает что-то, что помешает союзу. Либо же невыгодно это нам будет. В кабалу своих людей тянуть не хочу. «Да что тут думать?» — снова подал голос Головачев. «Соглашаться надо». «Подожди, Юрий Петрович», — чуть осадил я его. Прежде чем соглашаться, хочу обсудить с вами еще одну свою идею. И если все получится, то на вторых ролях мы в этом союзе точно не будем. Ну что же, майонез, настало твое время. И я начал повествовать. Рассказал про собственные оливковые поля, про производство в огромных количествах и популярность соуса по всей стране. В общем, чуть ли не новые Васюки построил в Ульчинском княжестве. Только, кажется, Остап Бендер из меня так себе. Когда замолчал, то на меня все смотрели... Странно, в общем, смотрели. Похоже, все малость офигели от таких наполеоновских планов, построенных непонятно на чем. Впрочем, я и не ждал, что будет легко. Единственный положительный отклик во время моего повествования был от Иванова. И то только когда речь зашла про выращивание оливок. Видимо, не смирился боярин со своей неудачей. «Кхм-кхм», — прокашлялся Сильнов, когда молчание за столом слишком уж затянулось. «Маркус, против союза родов я ничего не имею. Дело выгодное и для северских только на пользу пойдет. Мы сразу станем сильнее, да и работа у бойцов будет. Но вот твой соус...» «Да что там соус?» — рыкнул по своему обыкновению Невзгодов. «Кто на всех этих птицефабриках и производствах работать будет? Об этом ты, боярин, подумал?» «Подумал», — спокойно ответил я. «У нас есть три деревни, жители которых хотят жить лучше и получать достойную оплату своего труда. А помимо этого у нас есть ваши родичи. И думаю, многие не желают сидеть дома на печи, а хотят поработать на благо рода, также получая за это достойную оплату». «Хм, тоже верно», — отчего-то вдруг смутился старик. «Боярин!» — на этот раз слово взял Скворцов. «Не знаю, что там за соус, но на все эти твои задумки нужны деньги. Тех же кур ни сушек из воздуха не возьмешь. Их птенцами покупать надо и выращивать. Да и оливки. Вон, боярин Иванов прогорел с ними». «Я прогорел, потому что за мной рода не было», — расправил плечи вышеуказанный боярский сын. «Еще и княгиня с чего-то вызверилась. А если всем миром возьмемся, то все получится. Тем более, что я уже знаю, что да как делать». «Знает он», — хмыкнул Скворцов. «Но вопрос о деньгах все равно есть, боярин». «Деньги тоже есть», — улыбнулся я. «Думаю, 5-10 золотых рублей я на это дело выделю». Над столом снова поднялся гвалт. Сумма и в самом деле внушала. Одно дело, когда я пообещал 5000 на поселок, и совсем другое — на неведомый проект, который вполне возможно обернется пшиком. «А что хоть за соус, боярин?» — спросил Невзгодов, когда все чуть-чуть успокоились. «Надо бы попробовать его хотя бы, и это... Людям о нем как расскажешь, чтобы покупали?» «Если вопрос с брачиной решим сейчас положительно, то на выходных будем пировать с Корневыми. Вот там соус все и попробуют. А насчет того, как донести весть о нем до людей, то проведем рекламную кампанию». «Чего?» — дружно спросили все присутствующие, а я себя чуть по лбу от досады не стукнул. Теперь придется и это объяснять. В общем, до конца боярских детей мне убедить не удалось, но и явного негатива не было. Думаю, многие подумали, что деньги их боярин может хоть в канализацию выбрасывать, главное, что не их деньги. Зато по поводу союза родов имелось лишь воодушевление. Боярские дети хотели, чтобы их люди имели возможность заработать, да и братская поддержка от союзного рода тоже дело хорошее. Договорились, что в субботу будем брататься тут с Корневым и его детьми боярскими. Также дядя Саша пообещал привести жрицу Живы. Клятвы будем приносить именем этой богини, а Перун пошел в задницу. Расходились боярские дети слегка пьяными и довольно воодушевленными. Лишь Александр Сергеевич Сильнов от чего-то хмурился. Но мне кажется, это из-за Васильева, который так и не появился. Все же он мне его рекомендовал. А на самом деле, кто знает, может, у дяди Саши болит что? Или жена мозг пилит? Главное, что в целом все у меня получилось, и настроение было приподнятым. Ночью, когда все домашние уже спали, я незаметно выскользнул через задний двор, прошел напрямик две улицы и добрался до назначенного места, где меня уже ждал Юшенк с лошадьми. Хотя я бы предпочел экипаж, потому как дождь так и не прекращался. Из-за этого пришлось ехать на лошади, наряженном в огромный плащ. Утешал себя тем, что плащ является отличной маскировкой. С собой у меня были лишь легкий меч и кинжал. Пистолет брать не стал, все нужно сделать тихо, так что он будет лишь мешаться. Чем ближе мы подъезжали к нужному адресу, тем меньше мне нравилась эта идея. Про Юшенга я и вовсе промолчу. Китаец был мрачен и совсем не одобрял то, что я хочу сделать, но я был непреклонен. Лошадей, свой плащ и телохранителя я оставил метрах в 500 от дома барона. В небольшой рощице, где их практически невозможно заметить, особенно в такую погоду. Во двор фон Бюхеля я пробрался так же, как покинул свой, через задний двор. Ловко перемахнув через невысокий забор, я присел на корточки за каким-то шикарным кустарником и задумался. Какого черта я творю? Какая нахуй честь в том, чтобы прокрасться ночью в чужой дом и убить его хозяина? А самое главное, зачем мне это делать самому? Куда проще было бы тому же Юшенгу подкараулить фон Бюхеля вечером по дороге из трактира, да зарезать нафиг. А я зачем-то сам лезу, рискуя своей репутацией и заодно репутацией своего рода. Просидев под кустом минут 10, внутренне ругаясь сам с собой, я заодно наблюдал за домом. В нем до сих пор горел свет в одной из комнат. То ли Ганс еще не спит, то ли просто забыл выключить. В остальном же доме была тишина. Как и говорил Юшенг, ни прислуги, ни охраны. Выждав для порядка еще немного, я вместо того, чтобы уйти, все же направился к двери заднего входа. Решил, что раз уж пришел, то надо дело доделать. К моему удивлению, дверь была не заперта. Тихо войдя, я притворил ее за собой и снова замер, прислушиваясь. Практически полная тишина. Лишь один раз услышал звук льющейся жидкости, словно кто-то наливал в бокал из бутылки. И, надо сказать, этот звук меня окончательно расслабил. Фон Бюхель не спит, а бухает. А значит, будет проще его прирезать. Осторожно переставляя ноги, чтобы не шуметь, я дошел до нужной комнаты и, приоткрыв дверь, проскользнул внутрь. Но оказалось, что можно было тишину и не соблюдать. Барон Ганс фон Бюхель в одиночестве сидел за столом, что стоял в другом конце комнаты, прямо напротив двери. На столе стояла початая бутылка вина и стеклянный стакан. Также на столе имелись кинжал с красивой рукоятью, песочные часы в золотой оправе и небольшая серебряная пирамидка. «А, владыка!» — пьяненько улыбнулся барон. «Долго ты? Я тебя еще вчера ждал. Наверное, артефакт», — он бросил взгляд на пирамидку, — «работает хуже, чем они утверждали». «Ты чего несешь?» — нахмурился я, пытаясь скрыть растерянность. «А ты думал, что самый умный? Владыка тоже мне. Отец твой тоже был владыкой, и где он теперь?» «А я тебе скажу, где. Кормит червей. Вместе со своим ненаглядным сыночком. Одной лишь маркизе удалось улизнуть, но это ненадолго. Ладно, хватит с тобой разговаривать, с покойниками не говорят». И он потянулся рукой к песочным часам. Прежде чем барон их перевернул, я успел накинуть на себя ускорение и почти успел каменную кожу. Но именно что почти. Стоило часам поменять верх снизом, как магический фон в комнате словно взорвался, закрутив ману в сумасшедшем водовороте. Уже скастованное заклинание осталось на месте, а вот с каменной кожей замкнуть основной контур техники получилось с большим трудом и слегка неправильно, из-за чего эффект будет раза в три слабее, но все же получилось. А в следующую секунду страшный удар в поясницу отправил меня в полет по комнате.